Глава 27. «Может, мы зря за Клей ушли, а? Вдруг десятник все же решит проверить, а? Перестань трястись, чувал, не хочешь — возвращайся. Только когда тебе еще выпадет шанс могиню поиметь?» Стражник захохотал. «Да не бойся ты, он наверняка уже со своей толстухой спит. Когда десятник последний раз ночью посты проверял, сможешь вспомнить?» «Да уж. Вот и пошли, засадим по самые шарики, ха-ха!» Последнюю фразу бойкий Заклей произнес уже перед самой темницей. Вика обняла Эрну за плечи и шепнула: «Не бойся, у меня все под контролем». Молодая могиня, естественно, услышала голоса стражников намного позже попаданки и сильно перепугалась. Она интуитивно попыталась сбежать вниз по лестнице обратно к тем жутким клеткам, но не смогла, придержанная своей освободительницей. Загремели вновь, как из гонг назад, ключи, и опять копошение возле дверного замка было долгим. Наконец двери распахнулись. «Ты смотри, десятник забыл фонарь погасить!» После этих слов оба стражника только успели войти в темницу, раздались два почти одновременных громких хруста, немного разных по звучанию, а между ними еще умудрился поместиться и глухой сильный шлеп. Вика била на убой. Одного ударила в приседе ногой под челюсть, сломав шейные позвонки так, что голова стражника чуть не слетела с плеч, а другому Заклею вначале с оборота пяткой врезала в пах, разбив те самые его шарики, до которых он собирался засаживать, а затем ребром ладони не дала прозвучать воплю боли, раздробив переносицу и вогнав ее в мозг. Техника боя на ограниченном пространстве попаданкой уже была однажды опробована и сбоев не давала. «Тоже поработай, подруга», – растормошила Вика Эрну, – «оттаскивай эту падаль вниз, а я тебя на какое-то время оставлю. Закройся изнутри. Если что, прячься в зиндан, или как там эта фигня у вас называется. Я недолго. Главное, не дрейфь». Некоторое время попаданка поколебалась, надо ли гасить фонарь или нет, но, посмотрев на перепуганную напарницу, решила, что пусть горит. Ситуация ей не казалась сложной. Стражники самовольно оставили свой пост и были уверены, что их разгильдяйство до утра никто не заметит. Тюремщиков в замковой темнице не было. Видимо, они тут и не нужны. Достаточно запоров на решетках, замка на двери и стражников в крепости. Наверняка здесь еще ни разу никто не сбегал. А значит, есть возможность предполагать, что ни стражников никто не хватится, ни в узилище ночью никто не попрется. «Вика, я боюсь. Дверь закрой, трусиха, я твоим воспитанием еще займусь. Вот чего бойся по-настоящему. Поверь, это гораздо страшнее, чем побыть в компании таких галантных кавалеров, к тому же мертвых». Вика подождала, пока Эрна пыхтя стащит трупы вниз и потом запрет на засов изнутри дверь, и двинулась к главному зданию графского замка крепости, которое находилось рядом с донжоном в самой середине замка. Как быстро выяснила Вика, разгульный, весьма вольный образ жизни в отсутствии хозяев вели не только стражники, но и вся челядь. Время уже близилось к полуночи, но больше половины населения крепости спать, казалось, и не думало. Усложняло ли это Вике задачу? Ну, теоретически да, но практически не очень. Не только все счастливые люди счастливы одинаково, но и устройства замков аристократов друг от друга мало отличаются. Поскольку Вика уже успела облазить Вьежский замок почти весь, то понять, где какие помещения и апартаменты в Араши располагаются, она смогла быстро. Где могут быть графские покои? Ну, явно не возле конюшен. А вот в этом трехэтажном высоком здании на последнем этаже, где окна застеклены довольно прозрачным качественным стеклом, и одно из этих окон было открыто. Вот так вот. Приходи, кто хочет, бери, что хочешь. Только в том месте, откуда Вика планировала начать свой подъем, уже находились и другие желающие проникнуть незаконно в главное здание. Правда, они своей целью ставили не окно графских апартаментов, а совсем наоборот, служебную дверь в кухню. Как когда-то учил Вику Виктор Степанович, подполковник из штаба армии, танкист и лихой байкер, всегда надо стремиться быть подальше от начальства, но поближе к кухне. Так что двое детей, мальчишка-раб лет 8 и девочка-служка лет 10, поступали с той точки зрения более грамотно. «Не бойся ты, на кухне сейчас только форна, она совсем глухая, прокрадемся потихоньку, она и не заметит». Мальчик был настроен более решительно. «Опять выпарют, Саль, а у меня еще с прошлого раза попа-бобо. Давай подождем, может, остатки булочек нам и так отдадут?» Осторожничала девочка. «Медовых? Жди как же, лакеи все доедят. Пошли, а? Или давай лучше я сам, а ты посмотри, чтобы никто не шел». Вот мало у Вики забот в этой новой жизни. Полно. И есть ближайшая цель, для достижения которой необходимо добыть денег. Собственно, поэтому она сюда и явилась. А еще ее будущая соратница одаренная ждет, трясется от страха зайчишка. Но почему-то, когда она увидела, как мальчишка двинулся в кухню, то взяла и наложила на него скрыт. Надо же помочь детям полакомиться объедками медовой сдобы. Теоретически заклинание «скрыт» могло накладываться ею на любого. Вот только держалось оно за счет потребления энергии из резерва мага. Причем этой энергии забиралось тем больше, чем меньше была ее плотность. Иными словами, Вика могла ходить в скрытии хоть сутки, а та же Эрна уже через пару гонгов оказалась бы магически пустой, как барабан. На неодаренных же скрыт мог продержаться меньше десятины гонга. Но много ли времени шустрому мальцу надо, чтобы порыться в объедках, рассудила Вика, и решила, что от нее не убудет ни от седьмой части магического резерва, ни от короткой задержки с выполнением своей задачи. «Саль, ну что?» – спросила девочка. «Вот, держи», – также шепотом ответил он, с победным и важным видом протянув ей из-под мышки тряпичный сверток. Чуть на повара не наткнулся, он тетю Форну зачем-то на стол для разделки овощей подсаживал. Повернулся, а тут я чуть не описался от страха, представляешь? Он меня почему-то не заметил. Дети радостно побежали в сторону колодца, уже на ходу принявшись жевать добытые благодаря попаданке с земли лакомства. Записав на свой счет еще одно доброе дело, Вика ловко вскарабкалась вверх и протиснулась в окно. Перед ней был неосвещенный коридор, по бокам которого имелись по две двери справа и слева, поворачивающие уже через десяток шагов. Для поиска тайника с деньгами Вика использовала тот же прием, что и раньше в особняке барона Швосса. Она крылась вдоль стены и магическим зрением высматривала охранные и сигнальные заклинания. Поиски ее были совсем короткими. Очень скоро, едва завернув за угол, она в магазрине увидела и мощное охранное заклинание, и двоих человек в комнате, где это заклинание было поставлено. Когда Вика пробралась к нужной двери, бульканье и чавканье за ней сменилось мужскими голосами. «Итак, что и так? Этот вопрос, господин Велмут, надо не со мной решать, а с хозяином. Мое дело маленькое – обеспечивать порядок в графстве и доходы с него. А уж решит ли мой господин дать вассальную клятву вашему герцогу или нет, мне, говоря по правде, все равно. Я могу тебе девочек хорошеньких предложить перед дорогой. Право слово, здесь такие есть красотки, что в графском особняке не найти. А уж куда ты дальше поедешь? Договариваться с моим графом в Овьеж или вернешься к своему сюзерену в Цевих, то меня не касается. Ты, видимо, не понял, о чем я тебя спрашивал, уважаемый Цервон. Нет, благородный господин мой, это ты не понял, что я тебе уже битый гонг объясняю. У меня есть задачи, и одна из них, если кто-то придет со стороны и попытается вооруженной рукой навести в графстве араж беспредел, то немедленно оповестить графа, его баронов-вассалов и командиров наших двух полков, и до прибытия графа или назначенного им барона организовать оборону города и крепости силами нашей стражи. Так что если, как ты говоришь, между моим графом и герцогом Цевихом есть какая-то другая договоренность, только не подумай, что я не верю такому благородному дворянину, как ты, то пусть граф сам мне скажет или напишет. Ну, девочек вызвать, баньку. Вика едва не присвистнула от даже некоторого восхищения старым графом. Оказывается, он не только предал герцога Витера, приняв активное участие в заговоре Дамана, но и за спиной узурпатора договаривается с интригующим соседом. Похоже, что Урании еще долго предстоит расхлебывать все то, что натворил ее старший братец. Мало ей смуты и разрухи в герцогстве, так еще и вон оно что. Хотя Вика решила, что своей подруге и соратнице она поможет и с цевихами справиться. Тон, которым простолюдин Цервон, тот самый управляющий, как тут же смекнула Вика, что добивался благосклонности Эрны, а не добившись, отправил под плети, разговаривал с аристократом, ее не удивил. И в этом мире часто деньги и власть значили больше, чем родословная. Попаданке пришлось простоять в тени слабо освещенного коридора еще с четверть склянки, пока гость, поняв, что ничего он от графского управляющего не добьется, не согласился отправиться в баню. Вика словно увидела фильм из родного мира 90-х, когда власть имущие устраивали полночные гулянки с блэк-джеком и шлюхами. Вообще-то, по ее представлениям, в нормальном средневековом мире нормальные средневековые мужчины должны спать ночами. Видимо, ошиблась. Надо будет и это учесть. Едва мужчины ушли, Вика легко, без всякой магии, с помощью одной только ассасинской иглы, вскрыла примитивный замок. Ну, а дальше уже было, как говорится, дело техники. Единственное, что очень насмешило Вику, так это оборудование тайника с казной графства в комнатке при кабинете, где располагалось кресло для отправления нужды. Ей вспомнилась книга «Мастер и Маргарита», когда управдом Босой спрятал деньги в туалете. Похоже, что граф Араш в расчете на будущие дивиденды сильно потратился. Денег Вика обнаружила меньше, чем ожидала от целого графства. Но 16 тысяч лир золотыми монетами, перекочевавшими из тайника в пространственный карман, ей хватит на ближайшее время за глаза. «Не устала тут трястись от страха? Ой, Вика, ты меня напугала! Как ты так незаметно?» «Это еще не незаметно», — отмахнулась попаданка. «Ладно, Эрна, я тебя как художник художника спрашиваю. Ты по стенам спускаться умеешь?» Крепостная могиня непонимающе уставилась на свою спасительницу. «Зачем?» «А затем, что нам пора отсюда из замка уже выбираться, а идти опять по трупам мне совсем не улыбается, да и ни к чему это. Может, меч у этих возьмешь?» Вика скептически оглядела будущую соратницу. «Не, Он тебе только помехой будет. Ладно, пошли к стене, там что-нибудь придумаем». «Зачем?» Вика потормошила Эрну за плечо и улыбнулась. «У тебя пластинку, что ли, заела? Быстрее приходи в себя!» Подбодрила она ее. «Нет, госпожа, я про другое. Они же...» Могиня махнула в оставшуюся за спиной тюрьму. «На южной башне службу несли, и там сейчас никого нет. А в башне есть калитка. Нам ведь наружу надо». Попаданка остановилась как вкопанная. Ведь уже не раз она убеждала себя и в прошлой жизни, и в этой, что думать иногда все же нужно. «Устами младенца глаголит истина», – пробурчала она и толкнула Эрну в плечо. «Показывай, которая тут из башен южная, потому что, если судить по звездам, их тут южных две». «Нет, та надвратная, а южная вон та». Они шли в тенях стен зданий, избегая случайных и неслучайных встреч благодаря дальновидению Вики шагов 300. Идти-то приходилось зигзагами. Выйти из замка удалось не просто легко, а очень легко. Повезло местным обитателям, что попаданка отказалась от графства Араш, иначе она бы приказала тут всю стражу, начиная с коменданта крепости, перепороть. «Стой!» – скомандовала Вика, когда они отошли уже от замка на приличное расстояние. «Перекур!» Впереди она заметила подозрительную активность. Наверняка местные гопники сканировали своими лаптями местность на предмет своих жертв. Конечно, можно было бы и их отправить вслед за любвеобильными стражниками, но зачем? Проще переждать, они скоро уйдут с пути к трактиру. «Что там?» «Ничего, отдыхаем». «Эрна», – вспомнила Вика, – «а на лошадях-то ты хоть ездить умеешь?» Могиня улыбнулась. «Я ведь в деревне выросла. У меня отец всю жизнь с лошадьми работал. Я постоянно по графству разъезжала. И Гарни, он ведь конюхом был. Его из-за меня управляющий продал на шахту». «Так, а ну перестань». Ночное зрение позволило увидеть выступившие у Эрны слезы. Негоже одной из будущих магистров Ордена Тени мокроту на ровном месте разводить. «Ничего с твоим любимым не случится. При первой же возможности выкупим или уведем. Выкрадем вместе с забором». «С чем?» «Пошли», – не стала отвечать на вопрос крепостной попаданка. «Надо с самого утра вопрос с лошадью решить и мотать отсюда побыстрее. Похабный городишко. Один только обаятельный юноша имеется. И тот, если разобраться, похоже, умом не блещет». Вика вернулась в свой номер тем же путем, что его и покидала. Затем варварски надругалась над тюфяком, разрезав его на полоски и скрутив их в подобие канатиков, с помощью которых помогла забраться и Эрне. Рано утром, вручив кухонному рабочему 10 н, поручила разбудить хозяина трактира. Раб долго сопротивлялся, но был поставлен перед выбором: или, вероятно, получить побои от хозяина за преждевременную его побудку, или наверняка прямо сейчас от рассвирепевшей наемницы, и сдался. «Где я тебе возьму лошадь, уважаемая?» – возмущался невыспавшийся плешивый упрямец. «Свою я не хочу продавать, а из гостевых у меня только твоя. Ты мне, кстати, еще и за раба должна, за порчу». Вика, сама с утра находившаяся не в самом лучшем расположении духа, чуть не задохнулась от возмущения наглостью хозяина трактира. «Нос ему разбил ты, оплати я!» Но тут же мысленно себя одернула. Чего она ерундой-то страдает? Денег у нее, как у дурака-махорки. «Разбил я, а виновата ты, не могла дождаться, пока все проснутся». «Да некогда мне, говорю же, срочные дела». «Хорошо, вот смотри, этого хватит, компенсация за разбитый нос твоего дурака и за запасную лошадь мне». Увидев в руке клиентки сразу две золотых монеты по 10 лир, плешивый тут же свое мнение переменил. Эрна, покинув номер через окно, ждала Вику на следующем перекрестке возле одной из многочисленных бочек, стоявших вдоль домов для сбора воды, стекавшей с крыши во время дождя. «Погнали!» – попаданка толкнула Сивку в бока. Девушки помчались к городским воротам, раскидывая по сторонам грязь копытами своих лошадей. Они подъехали, когда дежурная смена стражи еще только протирала глаза. По правилам, с рассветом въезд в город уже должен был быть разгорожен, но, похоже, здешние вояки службу несли не лучше, чем замковые. «Успеешь», – буркнул щекастый стражник на недовольство Вики. «Ездят тут всякие туда-сюда. Жди, сейчас десятник придет и откроем». Вика уже начинала прикидывать оптимальный вариант прорыва, когда, наконец, появился старший наряда. Едва только ворота распахнулись, а решетку со страшным скрежетом подняли, девушки выехали из города. Причем Эрна чуть не сбила одного из замешкавшихся возничих, ждущего по другую сторону стен обоза. «А говоришь, с детства на лошадях ездишь?» Повеселевшая Вика подначила спутницу. «Ты видела, он же сам под копыта полез, тетеря сонная!» Лошади, получившие магический заряд бодрости, бежали резво и весело. С заклинанием дальновидения Вика больше сканировала пространство сзади, чем перед собой. Она ждала скорой погони, но до привала, который девушки устроили у той же речушки, у которой попаданка отдыхала, когда ехала в Араш, никто так за ними и не появился. «Кажется, что тебя еще не хватились. Скоро обнаружат», – грустно вздохнула Эрна, «и легко узнают, куда мы поехали, и голубя к графу пошлют. Ты ведь понимаешь, что если нас поймают, тебя казнят тоже». «Если нас поймают, то им трындец, но, к их счастью, не догнать им не получится». «Ни вовье же граф нас не найдет, да ему сейчас и не до сбежавшей крепостной, хоть и могини». Удивительно было наблюдать, с какой жадностью сильная могиня смотрела на довольно простую еду, которой ее угощала спасительница и будущая, нет, уже теперь настоящая, начальница. Крепостную, одаренную, как оказывается, кормили не лучше, чем остальных подневольных, не выделяя ее из них, только работой грузили. Придурки какие-то, реально. Эрна ведь своей магией плодородия повышала урожайность зерновых более чем в 4 раза, а овощей или фруктов почти в 3. Уж могли бы ей за это какую-нибудь премию выписывать, жлобы. Но ничего, может, это и к лучшему. Будет больше ценить то, что попаданка для нее сделала. «Вика!» – вдруг спохватилась Эрна, когда они уже собрались продолжить путь. «А я ведь сферу знаю, совсем из головы вылетела, так что я и в бою не совсем бесполезна буду. Совершенно случайно как-то услышала, как графский маг своим ученикам про это заклинание рассказывал, а потом как-то вечером после ужина сидела, решила вдруг попробовать, и у меня получилось!» «Удивительно!» – пошутила Вика, чуть ускоряя движение. «Видишь, какая ты способная!» Сфера была самым востребованным из боевых заклинаний и при этом самым простым в освоении. Так что попаданка насчет способностей спутницу немножко подколола. «Я тебя многому научу. Будем заниматься при любом удобном случае. Но первое время тебе придется пожить у моих знакомых в районе Вьежской гавани. Там тебя никто не найдет и не обратит внимания на незнакомую, столь прилично сильную могиню, бесхозно болтающуюся, как... без дела». Таскать за собой всюду Эрну Вика считала ненужным, а оставлять ее одну в благополучном районе было не очень разумно. Могли заметить и задаться лишними вопросами. Поэтому пусть пока поживет в портовом районе под присмотром Шторма и его братвы. Заодно поучит хотя бы пламя, Вика ей покажет. Девушка не глупая, может получится изучить довольно быстро. Ну а поиски ее жениха, как и обеспечение Эрны работой и карьерным ростом, это все будет позже. Сначала надо обзавестись своей базой, или иначе говоря, раз уж Вика создает орден, то прецептории. До комтурств более мелких подразделений, одним из которых вполне возможно и станет руководить Эрна, руки дойдут гораздо позже. Здесь до городских рогаток уже меньше лиги, так что сворачиваем к океану, въедем в город в районе порта, поживешь там у одного моего знакомого на Хазе.